здравия! В эфире новости славянского мира. Сегодня в новостях. Что было, что есть и что будет интересного. Находки и артефакты земель славянских. Праздники и славянские гуляния. Начнем с того, что можно посмотреть да изведать. 7 февраля в библиотеке семейного чтения «Дом семьи» прошла презентация персональной выставки ступинского художника Геннадия Мацукова «Древние города-крепости восточных славян Руси XII века». Если попытаться одним словом охарактеризовать впечатление от картин Геннадия Дмитриевича Мацукова, то первым делом на ум приходит слово «радость». И дело тут не в сюжетах, выбранных автором для живописных полотен. Его своеобразная манера письма и яркая цветовая гамма создают эффект праздничности. Геннадий Дмитриевич Мацуков – член Творческого союза профессиональных художников. За 14 лет отданных любимой живописи у художника состоялось 22 персональные выставки в городе Ступино. В Измаиле 16 февраля в 16 часов открывается выставка этюдной живописи «Мир прекрасен и удивителен», где будут представлены работы художников Бориса Мельникова и Сергея Сухинина. Продолжим артефактами земель славянских. В Москве началась реставрация древнего меча. Клинок, который участвовал в битвах 1000 лет назад, был обнаружен под Смоленском. Он может рассказать целую историю побед и поражений так же, как и легендарный Бородинский клад. Ученые нашли его более столетия назад, однако исследования начались только сейчас. Какие тайны хранят артефакты? Сергей Каинов уже полгода изучает редкий меч эпохи правления князей Святослава и Владимира. Оружие было найдено летом 2017-го в одном из курганов Гнездовского археологического комплекса под Смоленском. Уникальная особенность нашего меча – хорошо сохранившиеся ножны. Удалось проследить вырезанный валик по осевой этих ножен. Для чего он нужен? Его функционал нам непонятен. Будем разбираться, искать аналогии, говорит старший научный сотрудник отдела археологических памятников Государственного исторического музея Сергей Каинов. По мнению ученых, древний артефакт принадлежал дружиннику, который жил в X веке. Об этом свидетельствует тип погребения – в доспехах и с оружием в то время хоронили только представителей знати. На первый взгляд уникальная находка мало напоминает оружие. За годы, проведенные в почве, меч сильно разрушила коррозия. На его реставрацию может уйти год. Главным ключом к разгадке тайны предмета с тысячелетней историей станет клеймо. По нему исследователи определят место изготовления клинка. В соседнем зале исторического музея ученые исследуют Бородинский клад. Находка 1912 года до сих пор удивляет научный мир новыми фактами. Доктор исторических наук Наталья Шишлина с коллегами ищет ответы на вопрос, есть ли связь между нефритовыми топорами Бородинского клада при Черноморье и Троянской цивилизацией в Анатолии. Такое копье мы имеем в описании Илиады. Исследователи считают важным для себя понять, было ли это сделано в одном месте, в одной мастерской, из какого металла, рассказывает заведующая отделом археологических памятников Государственного исторического музея Наталья Шишлина. Сокровища из Бородинского клада регулярно выставляются в историческом музее, а меч X века в следующем году станет центральным экспонатом выставки, посвященной созданию древнерусского государства. Открылась выставка археологических памятников Чернигова. В этот вторник, 6 февраля, в Национальном архитектурно-историческом заповеднике Чернигов-Древний состоялось открытие выставки археологических находок, обнаруженных поисковыми экспедициями в 2014-2017 годах. В мероприятии принял участие и первый заместитель председателя областного совета Валентин Мельничук. Среди экспонатов, представленных на экспозиции, уникальная ювелирная форма конца XII века – с изображением птицы и дракона для изготовления браслетов на руку. Серебряная печать казацкого старшины первой половины XVII века. А также многочисленные предметы быта, вооружения, украшения и строительные материалы древнерусского и позднего средневековья. Вещественные находки характеризуют различные грани жизни горожан. Быт, производство, торговлю в разные эпохи существования города Чернигова. На время мероприятия также представлена фотовыставка, посвященная архитектурно-археологическим исследованиям памятников Национального архитектурно-исторического заповедника «Чернигов древний за полвека его деятельности». Не забудем о праздниках, вечерках и других полезных мероприятиях. В феврале Лысвинский музей приглашает всех желающих посетить мастер-классы по созданию народных обереговых кукол. Мастер-классы будут проходить по воскресеньям по адресу: улица Мира, дом 2. В истории каждого отдельного народа обереги занимают важное место. Для славян одним из самых распространенных защитных магических предметов являлась народная кукла. Эти тряпичные поделки делались своими руками. Народные куклы считались славянским символом, оберегом и талисманом, играя важную роль для человека. Сопровождали поделки человека с самого рождения, а некоторые изготавливались матерью еще до рождения ребенка. Сохраняли такие обереги на протяжении всей жизни и старались передавать из поколения в поколение. 11 февраля состоится мастер-класс «Обереговая кукла Радостея». Дарится как оберег радости, хорошего настроения и оптимизма. 18 февраля – обереговая кукла Баба-Яга. Первая помощница, мудрая советчица, гостеприимная хозяйка. 25 февраля – обереговая кукла Подорожница. Оберег дорогу, кукла сбережет дороги и приведет назад к родному дому. Подробности читайте в социальной сети ВКонтакте. Объявлен набор волонтеров на раскопки в Крым. Фонд «Археология» и руководство Восточно-Боспорской археологической экспедиции объявили начало набора добровольцев для участия в раскопках античного некрополя, боспорского города Китей, а также исследования русской крепости Керчь. Полевой археологический лагерь в 2018 году будет находиться на Керченском полуострове в районе поселка Яковенково с 1 июля по 1 сентября. Это будет четвертый год работы волонтеров на Кыс-Ауле и второй на крепости Керчь. В прошлые сезоны археологи провели масштабную разведку территории, организовав раскопки античного города Китей и скифских курганов в районе мыса Казантип, а также вскрыв несколько десятков погребений и расчистив 5 античных монументальных склепов. Подробности читайте на сайте новости. В Москве 25 февраля в клубе «Археология» состоится долгожданная презентация нового альбома Велеславы «Лади, Ладо, Лад». Начало 19:00. Запись на презентацию в социальной сети ВКонтакте. Адрес клуба: улица Новорязанская, дом 29, строение 3, станция метро Бауманская. В заключении поведаем о запланированных эфирах на следующую неделю. Понедельник, 12 февраля, в сетке вещания Народного славянского радио в 2, 8, 14 и 20 часов по Москве будет транслироваться запись программы «Выборы, выборы, кандидаты, молодцы». Автор-сказитель Алексей Орлов. Соавтор Михаил Ять. 13 февраля, вторник. Восстановление сил, снятие стресса. Автор-сказитель Артем Ива. 14 февраля, среда. Уроки родовой мудрости, кон и сила. Автор-сказительница Марина Макарова. 15 февраля, четверг. Аркона, духовный оплот Руси. Автор-сказительница Любава Живая. 16 февраля, пятница. Буквица и христианство. Кто кого придумал? Автор-сказитель Сергей Павлов. Программа «Стол музыкальных находок» выходит каждую пятницу в час, 7, 13 и 19 часов по московскому времени. Чтобы нас могли услышать во всем славянском мире, присылайте свои пожелания и добрые поздравления. Делитесь радостью и хорошим настроением. 17 февраля в субботу в 19 часов состоится телемост «Россия-США». Каждую субботу в 2, 8, 14 и 20 часов